Глава 11. Что нужно от любви ему и ей? Гимном новой эпохи родственных душ стала песня Beatles «All you need is love». «Все, что тебе нужно, это любовь». Но едва все поняли, какие прекрасные перспективы сулят мир и любовь, эти понятия сразу же подверглись суровой проверке на прочность. Оказалось, что создать любовь и мир очень трудно. Мало просто захотеть. Одной только любви недостаточно. Нужны еще глубокие знания и твердые навыки. Тут наступили 70-е, и на сцену вышли Rolling Stones со своей бессмертной песней «You can't always get what you want» — «Не всегда получаешь то, что хочешь». За ними последовали Барбара Стрейзанд и Нил Даймонд с хитом начала 80-х «You don't bring me flowers» — «Ты не даришь мне цветы». А в 90-е и U2 с песней «I still haven't found what I'm looking for» — «Я так и не нашел того, что искал». А отношения полов в новом тысячелетии описаны в песне Келли Кларксон «Since you've been gone» — «С тех пор, как ты ушел». Во всех этих песнях поется о нашем врожденном стремлении к высшей любви, а еще о боли, пустоте и разочаровании. Чем больше ожидания, тем сильнее разочарование. Чем выше вознесешься, тем больнее падать. Мы живем в период духовного кризиса. Нас одолевают тревога, подавленность, болезни, агрессия, а все потому, что мы отказались от отношений партнеров по сцене и решили быть родственными душами. А как это делается, не знаем. Мы обрели свободу управлять своей судьбой, а оказалось, что и мучений на нашу долю теперь достается больше. И мужчины, и женщины изведали вкус высшей любви, но не в состоянии сохранить ее надолго. Чтобы решить эту проблему, нам нужно научиться по-новому выражать любовь в своем сердце и удовлетворять новые потребности. Как я уже упоминал во введении, у современных женщин сильнее потребность в любви и поддержке, а у мужчин – в личном успехе. К тому же, как мы уже видели, сегодня, когда у женщин стало больше возможностей выражать свое относительно независимое мужское начало, им нужна поддержка особого рода, позволяющая вернуться к женскому началу и снизить стресс. Иначе говоря, хотя сегодня женщины уже не нуждаются в финансовой поддержке мужчин, личная поддержка нужна им как никогда. Если мужчина обеспечит партнершей личную поддержку особого рода, его ждет особого рода личный успех, залог которого – способность применять новые навыки построения и укрепления взаимоотношений. В этой главе мы подробно разберем новые потребности женщины в личной любви партнера и новые потребности мужчины в личном успехе во взаимоотношениях с партнершей. Женщинам нужна личная любовь, а мужчинам – успех особого личного рода. Если мы сначала поймем, каковы сегодня наши потребности в любви, а затем узнаем, как удовлетворить их в рамках взаимоотношений родственных душ, то обретем способность резко снижать внутренний стресс и пробуждать в своем сердце любовь и счастье. Как мы уже говорили, изменения в потребностях касаются не только психологии. Они отражаются на биологическом, гормональном уровне. Если мы научимся при помощи взаимоотношений уравновешивать у себя мужскую и женскую стороны, то запустим выработку антистрессовых гормонов. Но у мужчин и женщин за это отвечают разные механизмы. Разберем, как они устроены у женщин. Личная любовь как средство снизить стресс у женщины. Признать, что у женщины есть мужская сторона, не то же самое, что заявить, будто она мужчина. У каждой женщины, как и у каждого мужчины, есть и мужская, и женская сторона, и свой неповторимый баланс мужских и женских качеств. Хотя женщине свойственны и женственность, и мужественность, она зачастую вынуждена подавлять свои женские качества, чтобы добиться успеха в профессиональной сфере. Подавление усиливает стресс. Если женщина вернется к женскому началу и стимулирует выработку женских гормонов благодаря полезным занятиям, поделится своими чувствами, устроит романтическое свидание, уровень стресса у нее понизится. Но чтобы это получилось быстро и хорошо, современная работающая женщина должна дома получать особого рода любовь. Личную любовь. Мужчина инстинктивно выражает свою любовь тем, что обеспечивает семью. Но сегодня этого мало. Сегодня женщине нужны мелкие знаки личной любви, похожие на ту любовь и поддержку, которые мужчина инстинктивно выражал, когда они с партнершей только встречались. Такое внимание, интерес, романтическая любовь помогают женщине вернуться к женскому началу. Раньше, когда женщины реже работали на полную ставку вне дома, выражению женского начала способствовали их многочисленные домашние обязанности. Роль матери, хозяйки, заботливой жены. В традиционных отношениях партнеров по сцене женщине было достаточно, чтобы мужчина старался обеспечивать семью и оберегать ее от возможных опасностей. Она чувствовала, что он любит ее именно так, как ей нужно, относится к ней с заботой, уважением и пониманием. В традиционных отношениях партнеров по сцене женщине было достаточно, чтобы мужчина старался обеспечивать семью и оберегать ее от возможных опасностей. Но сегодня, чтобы ощутить эти аспекты любви, женщине нужна поддержка иного рода. Да, мужчина приносит деньги в семью, но ведь работа есть и у женщины. Чем более женщина независима финансово, тем меньше материальная поддержка мужчины укрепляет связи в паре, без которых женщине трудно вырабатывать эстроген и окситоцин. Кроме того, сегодня у женщин нет времени, а зачастую и свободы, выражать разнообразные качества своей женской стороны. В рамках отношений родственных душ осознанные попытки мужчин выразить личную любовь к партнерше помогают ей переключиться с мужского начала и в полной мере ощутить и выразить многочисленные качества своего женского начала. Возвращение к женской стороне помогает женщине ощутить себя более женственной и при этом стимулирует выработку антистрессовых гормонов. Поначалу это непросто, особенно если женщину приучили сопротивляться выражению своих женских качеств, и она считает, что это проявление слабости. Но со временем станет очень и очень приятно. Осознанные попытки мужчины выразить личную любовь к партнерше помогают ей переключиться на женское начало. Все это относится и к молодым матерям, которые сидят дома с детьми. Поскольку темп современной жизни очень ускорился, и быть матерью стало гораздо сложнее, женщина нуждается в личной любви мужа, чтобы снизить стресс, даже если она материально зависима от него. Иногда женщины принимают свои женские качества за слабость. В файле PDF вы найдете таблицу, помогающую разобраться, в чем разница между традиционной материальной любовью, которую давали отношения партнеров по сцене, и более прямой личной любовью, на которой строятся отношения родственных душ. Каждый раздел в таблице начинается с заголовка, общего для всех трех столбцов. В заголовке я указал три вида любви, которые особенно нужны женщине, чтобы чувствовать себя любимой и быть довольной жизнью. Это забота, понимание и уважение. Эти разновидности любви нужны женщине всегда. Здесь ничего не изменилось. В первом столбце перечислены способы продемонстрировать любовь мужчины в традиционных отношениях партнеров по сцене. Во втором столбце перечислено, как он может продемонстрировать свою любовь лично и прямо, чтобы выстроить отношения родственных душ. В третьем столбце перечислено, как любовь мужчины, и прямая, и материальная, поддерживает женщину и помогает ей выражать свою неповторимую смесь мужских и женских качеств. Естественно, женщине приятны и другие разновидности любви и поддержки, но эти три, если найти им глубоко личное выражение, лучше всего стимулируют у женщины выработку антистрессовых гормонов. При изучении таблицы женщины уделите несколько минут тому, чтобы подчеркнуть те потребности, которые для вас особенно важны, и подумайте о них. Может быть, для вас одинаково важны все потребности. Мужчины, уделите несколько минут тому, чтобы подчеркнуть, какие качества женской стороны вашей партнерши, которые она выражает в ответ на вашу любовь и поддержку, помогают вам особенно сильно ощутить, что вы успешно делаете ее счастливой, и подумайте о них. Когда современная женщина ощущает, помимо традиционной, еще и личную любовь партнера, она отвечает на нее гораздо более сильной любовью. Если от природы она относительно щедро наделена мужскими качествами, то, возможно, не так сильно нуждается в традиционной материальной любви и не оценит ее, Зато его прямая личная любовь сильно поспособствует восстановлению гормонального равновесия при стрессе. Если женщина от природы относительно женственна, она будет очень признательна за обе разновидности любви – и материальную, и личную. Но при любом сочетании мужских и женских качеств женщина отвечает на личную любовь мужчины любовью, доверием и признательностью, а это прогоняет стресс, и сердце ее открывается навстречу мужчине с теплотой и благодарностью. Личный успех как средство снизить стресс у мужчины. Новые потребности в любви сегодня появились не только у женщин, но и у мужчин. По традиции, мужчина завоевывал любовь партнерши своими успехами на работе. Он удовлетворял потребности женщины в финансовой поддержке, и это придавало смысл его жизни и трудам, давало ощущение предназначения и высшей цели. А в наши дни женщина больше не нуждается в деньгах и успехе мужа, не зависит от него, и внезапно его жизнь утратила смысл, если он не научится строить отношения родственных душ. В рамках отношений родственных душ мужчина удовлетворяет потребность в чувстве предназначения и цели в жизни, обеспечивая женщину выражениями личной любви, необходимыми ей, чтобы справиться со стрессом. Конечно, женщине тоже нужно ощущение предназначения и цели. Однако у мужчины удовлетворение этой потребности способствует выработке антистрессовых гормонов. Успех повышает тестостерон, что позволяет мужчине снизить внутренний стресс, а женщине не помогает бороться со стрессом. Если мужчина чувствует, что добился успеха, у него повышается тестостерон – антистрессовый гормон. Чем более независима женщина, тем больше ей при стрессе нужна личная любовь мужчины. Когда она отвечает любовью на его прямую личную любовь, это помогает ей вернуться к женскому началу. Одновременно это пробуждает у мужчины ощущение, что он добился личного успеха. Это ощущение во многом удовлетворяет его потребность в предназначении и цели в жизни, при условии, что он уверен, что и в самом деле сильно влияет на самочувствие женщины. Если женщина это знает, то всячески старается донести до мужчины, как она ему признательна, каждый раз, когда он делает шаг в проявлении личной любви. Разумеется, тут женщине стоит вспомнить, как ей самой нужно, чтобы ей были признательны за все, что она делает. Однако мужчине признательность нужна еще сильнее. Она повышает тестостерон и снижает стресс. Если женщина умеет показывать партнеру, что она его ценит, она получает взамен гораздо больше. Если женщина счастлива, мужчина чувствует, что его жизнь наполнена смыслом. На первый взгляд кажется, будто потребность мужчины в признательности для снижения стресса противоречит здравому смыслу. Ведь это женщины часто жалуются, что партнеры их не ценят. Если женщина несчастлива, она почти всегда подчеркивает, что не дождалась признательности партнера. В большинстве случаев так и есть. Но на самом деле для снижения стресса и обретения счастья во взаимоотношениях женщине нужна не столько признательность, сколько уважение партнера. Ценить ее могут и коллеги, и друзья. А от партнера больше всего в жизни ей нужно именно уважение. Когда он проявляет уважение к ней, у нее вырабатываются женские антистрессовые гормоны – окситоцин, эстроген, прогестерон. Признательность нужна мужчине, чтобы снизить стресс. С другой стороны, если мужчина не слушает зов сердца, сердится или злится, он почти всегда требует уважения к себе. Но на самом деле, чтобы стать счастливее, ему нужна признательность за поступки, мысли, жертвы и труды. Именно выражение признательности способствует выработке мужского антистрессового гормона – прогестерона. Если мужчина требует уважения, на самом деле ему нужно, чтобы его больше ценили. Разумеется, всем нам нужны и уважение, и признательность. Однако женщинам для борьбы со стрессом нужно больше уважения, а мужчинам – больше признательности. В последних трех главах мы сосредоточились на гормональных потребностях женщины, поскольку если мужчина научится уважать потребности женщины, она в ответ одарит его необходимой признательностью. Если женщина делает для мужчины больше, чем он для нее, она уважает его потребности, но не обязательно ценит его. Обычно в таких случаях женщина вкладывает в отношения все больше и больше, однако при этом обижается, что получает меньше, а это, очевидно, не способствует признательности за то, что мужчина делает для нее. Он бы предпочел, чтобы женщина делала меньше, зато ценила его больше и не обижалась. Когда женщины жалуются, что их не ценят, то обращаются за любовью и поддержкой не по адресу. Когда женщина научится делать ради мужчины меньше, зато больше ценить то, что делает ради нее он, мужчина не только окружит ее поддержкой и заботой, но и начнет куда больше ценить ее. Когда женщины жалуются, что их не ценят, то обращаются за любовью не по адресу. Лучше всего мужчина понимает, что женщина ценит его, если она сообщает ему, что доверяет ему и убеждена, что он старается как может, что она принимает его со всеми его несовершенствами, поскольку для нее он само совершенство, и что она признает его успехи и признательна ему за старания, даже если он не всегда оправдывает ее самые высокие ожидания. Вот в какой любви мужчины особенно нуждаются, чтобы ощущать, что добились во взаимоотношениях с партнершей личного успеха. Естественно, и женщина нуждается в искреннем доверии, принятии и признательности мужчины. Однако для женщины признательность мужчины – это все-таки десерт после вкусного и сытного обеда из трех блюд – заботы, понимания и уважения. Десерт – это вкусно, но полноценного питания на одних сладостях не построишь. С другой стороны, искренние выражения доверия, принятия и признательности – это для мужчины и есть обед. Признательность женщины дарит мужчине ощущение успеха, а это очень важно, когда мужчине нужно снизить стресс. Для него десерт – это уважение, понимание и забота женщины. Любовь придает смысл жизни мужчины. Если мужчина в ответ на личную любовь к партнерше получает ее личную любовь, то постепенно перестает сравнивать свои успехи с успехами других мужчин и ощущает довольство собой особого рода, чувство личного успеха. Ему по-прежнему хочется развивать свой потенциал, чтобы менять мир к лучшему, однако щедрая любовь партнерши позволяет ему быть довольным собой уже сейчас. Личный успех в близких взаимоотношениях дарит мужчине ощущение, что он уже достаточно хорош, а может стать еще лучше. Любовь женщины помогает мужчине быть довольным собой уже сейчас, но при этом еще сильнее стремится изменить мир к лучшему. Когда мужчина убеждается в том, какого огромного личного успеха достиг, ведь он радикально изменил к лучшему жизнь самого любимого существа на свете, у него появляется свобода в других областях жизни, не связанная с непосредственными результатами его действий. Он хочет радовать других и служить обществу своей работой, но если они не ценят его усилий, это его не особенно задевает. Он уверен, что выкладывается по полной программе и показывает себя с самой лучшей стороны. Но ему не столь уж важно, чтобы все повернулось именно так, как он ожидал. Он изо всех сил следует своему предназначению, и больше ему ничего не надо. В современных взаимоотношениях полов у нас есть возможность вознестись очень высоко, но и падать будет значительно больнее. Если мужчина не получает конкретного подтверждения, что заслужил любовь женщины, поскольку поддерживает ее в жизни именно так, как ей нужно, его жизнь теряет смысл. Как будто каждое утро печешь хлеб, а его никто не ест. Даже если тебе платят за то, чтобы и дальше печь его, жизнь теряет смысл, если твоя выпечка никому не нужна. Смысл и цель жизни мужчины, его личный успех, достигается только тогда, когда он достоин любви и признательности партнерши. Если женщина знает об этом, она может сосредоточить силы и внимание на том, чтобы научиться принимать его попытки удовлетворить ее разнообразные нужды и отвечать на них с любовью, вместо того, чтобы показывать, как она заботится о партнере, понимает его чувства и уважает его желания и потребности. В PDF-файлах вы найдете таблицу, в которой наглядно разъяснены различия между косвенной любовью женщин к мужчинам в рамках традиционных взаимоотношений партнеров по сцене и более прямой личной любовью, которую женщины могут выражать, чтобы построить взаимоотношения родственных душ. Каждый раздел в таблице начинается с заголовка, общего для всех трех столбцов. В заголовке я указал три вида любви, которые особенно нужны мужчине, чтобы чувствовать себя любимым и быть довольным жизнью. Это доверие, принятие и признательность. В первом столбце перечислены способы продемонстрировать любовь женщины в традиционных отношениях партнеров по сцене. Во втором столбце перечислено, как она может продемонстрировать свою любовь лично и прямо, чтобы выстроить отношения родственных душ. В третьем столбце перечислено, как любовь женщины, и прямая, и материальная, поддерживает мужчину и помогает ему выражать свою неповторимую смесь мужских и женских качеств. Мужчине это позволяет снижать стресс, а женщине удовлетворять свои потребности в личной любви, актуальные в современном мире. Если женщина понимает, каковы эмоциональные потребности мужчины, благодаря ее усилиям мужчина проявит себя с лучшей стороны, а она получит больше заслуженной поддержки. Разумеется, мужчине приятны и другие виды любви и поддержки, однако эти три разновидности, выраженные в ответ на его старание удовлетворить потребности партнерши, лучше всего снижают у мужчины стресс, придают ему сил и вдохновляют на то, чтобы больше вкладывать во взаимоотношения с любимой женщиной. При изучении таблицы мужчины, уделите несколько минут тому, чтобы подчеркнуть те потребности, которые для вас особенно важны, и подумайте о них. Может быть, для вас одинаково важны все потребности. Женщины, уделите несколько минут тому, чтобы подчеркнуть, какие качества мужской стороны вашего партнера, которые он выражает в ответ на вашу любовь и поддержку, помогают вам особенно сильно ощутить его любовь и поддержку. И подумайте о них. Если мужчина в ответ на свои поступки ощущает прямую личную любовь женщины, а не только традиционную любовь, то любит партнершу лишь сильнее. Если женщина финансово независима или от природы щедро наделена мужскими качествами, ее прямая личная любовь для мужчины еще драгоценнее, поскольку у такой женщины меньше поводов выразить традиционную любовь. Если женщина сильнее зависит от мужчины материально или у нее больше женских качеств, мужчина будет очень благодарен ей за оба вида любви – и за традиционную, и за прямую личную. Каково бы ни было соотношение мужских и женских качеств в характере мужчины, но если он в ответ на признательность, принятие и доверие женщины проявит больше заботы, понимания и уважения, стресс у него как рукой снимет, и он ощутит прилив сил, уверенности в себе и стремление проявить себя с самой лучшей стороны. Цель жизни на Марсе и Венере. Цель жизни на Марсе – изменить мир к лучшему. Цель жизни на Венере – быть счастливыми. Мужчина счастлив, если счастлива его партнерша. Ее счастье для него – символ того, что он сумел изменить ее жизнь к лучшему, что он нужен ей, успешно заботится о ней и уважает ее потребности, желания и даже прихоти. Собственные успехи тоже, конечно, делают его счастливым, но главное для него – добиться успеха в служении тем, кого он глубоко любит. Эта мысль прекрасно иллюстрирует старинная притча. Как-то раз один путник увидел человека, который делал из глины кирпичи. Человек был вялый, усталый и замученный. Путник спросил его: «Что ты делаешь?» «Кирпичи», — ответил тот. Неподалеку путник увидел другого человека. Тот тоже делал кирпичи из глины, но выглядел куда бодрее. Путник спросил его: «Что ты делаешь?» «Я делаю лучшие кирпичи на свете», — ответил тот. А потом путник увидел третьего работника. Он тоже делал кирпичи, но с явным удовольствием. «Что ты делаешь?» — спросил его путник. «Я делаю лучшие кирпичи на свете, чтобы заработать себе на свадьбу», — ответил тот. Четвертый мастер занимался тем же самым, но на лице его сияла довольная, счастливая улыбка, а работа так и спорилась. «Что ты делаешь?» — спросил его путник. «Я делаю счастливыми жену и детей, потому что зарабатываю много денег. «Ведь мои кирпичи – самые лучшие на свете», – ответил мастер. Эта притча показывает, что наше отношение к делу полностью определяется контекстом. Именно контекст придает осмысленность поступкам. Мужчина счастлив и доволен жизнью тогда, когда его жизнь наделена великим смыслом. Точно так же и женщина счастливее всего тогда, когда свободно дарит любовь и поддержку, поскольку черпает их из источника благодарности и признательности за всю ту поддержку, которую оказывают ей самой. Цель и смысл жизни для женщины – всего лишь десерт, а для мужчины – главное блюдо. Любовь и счастье для мужчины – всего лишь десерт, а для женщины – главное блюдо. Когда мужчина учится уважать новые личные потребности женщины, о которых рассказано раньше и в таблице, он станет счастливее, поскольку счастливее станет его партнерша. А когда женщина научится ценить партнера, она тоже станет счастливее. Если женщина оказывает мужчине поддержку, поскольку ценит его, то полностью находится на женской стороне, и у нее вырабатываются антистрессовые гормоны окситоцин и эстроген. А если она избавлена от стрессов, то способна свободно проявлять душевную щедрость без горечи и обиды. Цель и смысл жизни для женщины – всего лишь десерт, а для мужчины – главное блюдо. Женщина счастлива, когда свободно дарит любовь и не чувствует при этом, что дает больше, чем получает. Если она получает меньше, ей нужно немного меньше давать партнеру и больше себе – увеличить «я-время». Когда она удовлетворит собственные потребности, уделит больше времени социальным связям и заботе о себе, то научится больше ценить партнера. Женщина счастлива, когда свободно дарит любовь и не чувствует при этом, что дает больше, чем получает. Большинство пар в наши дни попали в порочный круг и бесконечно разыгрывают сценарий про курицу и яйцо. Она дает больше, он меньше. Она на него обижается, он дает еще меньше. Что здесь причина и что следствие? Недостаток поддержки со стороны партнера обижает партнершу или ее обида вынуждает его давать ей еще меньше? И то, и другое. Если женщина хочет быть счастливой и больше получать от партнера, то чтобы разорвать этот порочный круг в тот момент, когда она почувствует себя обиженной, ей следует не погружаться в пучины стресса, и не считать, что ее не любят, а применить свои знания о гормональном балансе в отношениях родственных душ. Не надо искать лишних оправданий своей обиде, не надо думать, что невозможно быть признательной партнеру, который ничего тебе не дает. Лучше заняться чем-нибудь, что поможет вернуться к женскому началу. Для этого можно построить связи в паре с кем-нибудь, не с партнером, а потом повысить у себя прогестерон, выделив побольше «я-времени». Вместо того, чтобы искать оправданий, почему такому партнеру невозможно быть признательной, женщине лучше вернуться на свою женскую сторону. Чтобы вырабатывать прогестерон и снизить стресс в третьей фазе цикла, женщине не нужен партнер. А между тем, третья фаза длится 2/3 месяца. А если у женщины сейчас вторая фаза цикла, то даже в ситуации, когда она не может получить необходимые эстроген и окситоцин из связей в паре с партнером, их легко найти в другом месте. Из главы 9 мы узнали, что связи в паре можно налаживать и не с партнером, а с кем-то другим. Не обязательно всегда зависеть от партнера. Если же у женщины первая фаза цикла, необходимую поддержку она получит и на работе. Ей стоит уделить время связям в паре для выработки окситоцина и эстрогена или найти себе достаточно «я-времени» для выработки прогестерона, не дожидаясь, когда партнер даст ей больше, и тогда стресс у нее снизится. Если женщина вернется к женскому началу, то легко забудет об обидах, раскроет сердце и свободно выразит любовь и признательность. А ведь именно это необходимо партнеру, чтобы внимательнее к ней относиться, сильнее поддерживать и больше ценить. Уважение и признательность. В чем разница? Когда мужчины заботятся о других и уважают их потребности, то укрепляют свое мужское начало. Мы уже знаем, что если мужчина предпринимает действия и что-то меняет к лучшему, то при этом у него вырабатывается и одновременно расходуется тестостерон. Если мужчина получает обратную связь, что ему удалось успешно выполнить задачу, то затем, когда он спрячется в пещеру, чтобы расслабиться, тестостерон у него восстанавливается быстрее. Но если он не чувствует, что достиг успеха, ему мало просто уделить время отдыху. Тестостерон от этого не восстановится. Если мужчина не чувствует, что его ценят, тестостерон у него падает. Если мужчина не чувствует, что его ценят, тестостерон у него падает. Главное, Чему учатся мужчины на армейских сборах, состоит в том, что источник мужской силы, храбрости и власти – это уважение к окружающим. Новобранцы могут сколько угодно ненавидеть своего сержанта, но учатся уважать его приказы. Они отдают честь чину, а не человеку. Во многих случаях в этот урок входит и особый ритуал, когда мужчине приходится стоять по стойке смирно и выслушивать замечания командира, а в ответ не выказывать ни малейшего недовольства и лишь отвечать «Да, сэр». Однако, чтобы научиться уважать других, не обязательно идти на подобные крайности. Просто примените то, что узнали из этой книги. В рамках отношений родственных душ, если партнерше требуется поговорить, мужчина может потренировать мышцу уважения, постараться не отвлекаться во время разговора и не выказывать ни малейшего недовольства. Даже если у мужчины возникает желание вставить слово, он сдерживается. Ему нужно говорить лишь «расскажи поподробнее», «а еще» и «объясни, я, кажется, не все понял». Уважение к окружающим придает мужчине внутренние силы. Если женщина признательна мужчине, он получает возможность еще больше уважать ее. Чтобы пробудить сердце мужчины и научить его больше уважать партнершу, женщине нужно сосредоточиться на своей способности принимать его любовь, забыв об обидах. Если женщина попадает в порочный круг обид, ей трудно вырваться, пока она не поймет, что вкладывает в отношения слишком много и слишком многого требует в ответ. Не надо ждать от партнера большего, лучше самой давать меньше и взамен уделять себе больше «я» времени. Обида – знак, что нужно уделять себе больше «я» времени. Когда кому-то признателен, то благодаришь его за то, что он удовлетворяет твои потребности или потребности небезразличных тебе людей. Успех повышает тестостерон и у мужчин, и у женщин. Но если женщина избыточно проявляет свое мужское начало, добавочный тестостерон ей совсем не нужен. Это не значит, что женщине не нужно чувствовать, что ей признательны. Это необходимо всем нам. Однако признательность не входит в число любовных посланий, помогающих женщине обрести гормональный баланс. Когда кому-то признателен, то благодаришь его за то, что он удовлетворяет твои потребности. Наилучшая помощь женщине, желающей вернуться к своему женскому началу, это всевозможные разновидности любви и внимания, перечисленные в таблице. Женщине не так уж нужно, чтобы мужчина был ей признателен за все, что она для него сделала. Ей гораздо больше нужны его конкретные поступки, реакции, слова, передающие его заботу, понимание и уважение. Должно быть предельно ясно. Если мужчина хочет сделать женщину счастливой, мало просто сидеть на диване и благодарить ее за все, что она для него делает. Нет, он нужен партнерше, чтобы всемерно уважать ее потребности, предоставляя всевозможную личную поддержку, которая повышает у нее эстроген и окситоцин. Теперь, когда мы знаем, каковы наши гормональные различия, очевидно, что если женщина хочет снизить у мужчины стресс и раскрыть его сердце, она должна терпеливо и с любовью принимать его, чтобы он понимал, что его усилия не пропадают даром. А если мужчина хочет снизить у партнерши стресс и раскрыть ее сердце, он должен терпеливо и с любовью проявлять понимание, чтобы она видела, что ее чувства для него реальны и осмысленны. Если женщина принимает мужчину, он чувствует, что достаточно хорош для нее, а если мужчина понимает женщину, она чувствует, что достойна его любви. Как дарить и принимать любовь? Если мы дарим партнеру любовь, в которой он нуждается, то и в ответ получим любовь, в которой нуждаемся сами. Женщина наделена даром повысить у партнера способности заботиться о ней, понимать ее чувства и уважать ее потребности. Для этого ей нужно дарить ему любовь, в которой он больше всего нуждается. Нет лучше средства повысить тестостерон у мужчины, чем признательность, принятие и доверие. Если женщина на поступки партнера отвечает с доверием, принятием и признательностью, то получит в ответ больше заботы, понимания и уважения. Принятие с любовью – это умение принять несовершенство партнера. Если женщина предъявляет претензии, ворчит, критикует, не одобряет или отталкивает мужчину, ему очень трудно почувствовать, что она его принимает. Доверие – это не уверенность в том, что он само совершенство или всегда прав. Это скорее убежденность, что у него всегда самые благие намерения. Мужчине необходимо, чтобы женщина постоянно давала ему понять. Когда они встречаются, ей вполне достаточно, чтобы он проявлял себя с лучшей стороны. Когда женщина считает, что вкладывает во взаимоотношения с партнером слишком много, зачастую дело в том, что она обеспечивает мужчине поддержку, которая была бы нужна и приятна женщине. Заботу, понимание и уважение. А не выказывает аспектов любви, о которых мы только что говорили, и которые придают мужчине жизненных сил и подталкивают его к дальнейшим проявлениям личной любви. Женщина изо всех сил старается показать, что понимает, уважает мужчину и заботится о нем, но повышает у него не тестостерон, а только эстроген и окситоцин. Если хочешь, чтобы мужчина дарил тебе больше любви, обеспечь ему больше доверия, принятия и признательности. При этом женщина проявляет уважение тем, что делает для партнера все больше и больше, но не чувствует признательности за то, что он делает для нее. Она заботится о нем, но не доверяет ему, то есть не считает, что он старается ради нее как может и любит ее. И она оправдывает его промахи, поскольку понимает, что он несовершенен, но все равно делает ему замечания и дает советы, вместо того, чтобы принимать его таким, какой он есть. Женщине, конечно, тоже хочется, чтобы ее принимали такой, какая она есть. Но если она хочет поддержать мужчину, то должна понимать, что ему такое принятие нужно еще сильнее. Женщине нужно понимание мужчины, а мужчине – принятие женщины. Если она старается в основном понять партнера, то стимулирует у него выработку окситоцина и эстрогена, но если хочет принять его, то повышает у него тестостерон. Особенно мужчине нужно, чтобы его принимали таким, какой он есть, если у него стресс, поскольку принятие повышает у него тестостерон и снижает стресс. А женщине в период стресса нужно понимание, поскольку оно стимулирует у нее выработку эстрогена и окситоцина и снижает стресс. Когда принимаешь человека, то не пытаешься его исправить и улучшить. Принимать – значит не стремиться изменить. Когда принимаешь мужчину, это выглядит примерно так. Да ну ерунда! Просто в следующий раз позвони, если будешь задерживаться, хорошо? Когда принимаешь мужчину, это выглядит примерно так. Да ну ерунда, просто в следующий раз позвони, если будешь задерживаться, хорошо? А когда понимаешь, но не принимаешь, получается иначе. Я знаю, ты иногда не следишь за временем, но мне очень неприятно, если ты не звонишь. В этом случае посыл очевиден. Женщина понимает, что ее партнер забывчив, но отталкивает его за это. Еще хуже звучат риторические вопросы, говорящие о том, что женщина не принимает мужчину, хотя и старается его понять. Потрясающе. Ты опять забыл позвонить. Неужели так трудно вспомнить? Для мужчины это просто-напросто удар под дых. Женщина намекает, что он недостаточно хорош для нее. Принятие не означает, что женщине нельзя просить о поддержке или она должна позволять вытирать об себя ноги. Разумеется, она может просить о чем хочет. Но ее просьбы оказываются действеннее всего, если за ними не стоят ни упреки, ни длинный перечень горьких чувств. О том, как построить брак без упреков, мы поговорим в главе 13. Забота, понимание и уважение женщины, безусловно, приятны ее партнеру, особенно если у него относительно сильно развито женское начало. Но на самом деле они лишь снижают у него тестостерон. А при пониженном тестостероне мужчины становятся вялыми и пассивными. Свою заботу женщина зачастую проявляет двумя разными способами, одинаково резко снижающими у мужчины тестостерон. Первый – непрошенные советы. Если мужчина не просит совета, а женщина пытается его дать, следовательно, она считает, что мужчина поступает недостаточно правильно. Второй – излишнее беспокойство за партнера, доводящее женщину до стресса. Это не просто снижает у мужчины тестостерон, но и повышает эстроген, и в результате мужчина тоже переживает стресс, сердится или привыкает оправдываться. Забота, понимание и уважение женщины к мужчине повышают у него окситоцин и эстроген, но не тестостерон. И непрошенные советы, и излишнее беспокойство наводят на мысль, что женщина не доверяет партнеру, а поскольку доверие входит в число его основных потребностей, ее забота понижает у него тестостерон еще сильнее. Если этого не знать и действовать по старинке, налаживание коммуникации с противоположным полом покажется неподъемной задачей. Но если мы приучимся держать в голове, что мужчины по-прежнему с Марса, а женщины с Венеры, ведь наши гормональные потребности такие разные, мужчины выработают у себя способность удовлетворять потребность современной женщины в личной любви, понимая, что ей нужно совсем не то, что самому мужчине, а женщины научатся удовлетворять потребность современного мужчины в личном успехе, хотя она вовсе не похожа на то, что нужно самой женщине. Это позволит мужчинам и женщинам строить отношения родственных душ, которые при всех своих различиях прекрасно ладят друг с другом.